Когда Мефодий вернулся к Николаю, то застал там его охранников, троих быков из враждующей группировки и самого Кастро, прозванного так за окладистую черную бороду. Николай в одних плавках лежал на тахте, Настя, мокрая от пота, массировала мускулистое тело авторитета. «Добрый вечер, Мефодий», — сказал Кастро. «Вот зашли взглянуть на болящего, узнать, не надо ли чего. Ведь свои люди. У меня один такой свой грязный половик украл», — пробасила из угла Варвара. Мефодий на гостей даже не взглянул, взял за ухо начальника охраны, резко крутанул. «Хорошо заплатили, сучонок. Почему чужие люди глухой ночью в доме?» «Виноват», — простонал охранник. «Отпусти, больно». «Разве ж это больно?» — удивился Мефодий. «Вот когда я тебя за яйца подвешу, вот тогда действительно больно станет». Старый вор неторопливо повернулся к Кастро. «Хочешь на сходке перед людьми ответ, беспредельщик, держать? Уйди тихо. Я с тобой после с одним поговорю. Не желаю авторитета твоего перед людьми позорить». «Так я по-доброму хотел», — забормотал Кастро. Через секунду в гостиной никого не было. Дождавшись, когда ушли и женщины, Мефодий рассказал о своем разговоре с бойцом. Николай поморщился. «Не нравится мне все это. Больно просто выходит. Да и исполнитель трус». «Верно, трус», — согласился Мефодий. «Так какой стоящий авторитет на такое дело стоящего человека пошлют? А чего ФСБ своего киллера не отрядило? Нету у них. Всех гриб уложил. Они моего родственничка желают замазать и убрать», — сказал Николай. — «Верно. Только дай им умных, стоящих бойцов. Они сразу бы подвох начали искать. Знают, просто так ничего не случается. Ну, кого они хотят замочить? Наше дело? Да плевать. Хоть бы всю Думу замочили. Воздух в России чище бы стал», — рассмеялся Николай. — «И я так полагаю», — согласился Мефодий. — «Но они желают твоего братца с горки спихнуть. А мы хотим его в своей петле иметь. Они, как наших парней увидят, вмиг поймут. Прислали бросовый товар и подумают, что мы играем честно. Половину дела сделаем, дальше видно будет». Мефодий, словно нянька, следил, чтобы Николай одеждой походил на провинциального делягу с небольшим доходом. Джинсы, грубые ботинки, простенький свитер домашней вязки, дешевая толстая куртка под кожу неизвестного производства. Когда Николай потянулся к пистолету, Мефодий ударил его по руке. — «Двинулся? Ты в Москву едешь? Проверить могут в любой миг. Пушку обнаружат, конец. Валюту не бери, обойдись нашими. Поселишься в гостинице «Минск» на Тверской. Не пей, баб в номер не таскай, могут к ерунде придраться». «Обучаешь ты меня, Мефодий, как мальца», — обиделся Николай. «Мы оба с тобой дурни последние». Мефодий потряс сокрушенно головой. «Решили нынче ночью проходящим поездом уехать». «Чем плохо?» — удивился Николай. — «Парни вылетают завтра, и самолет будет в Москве раньше поезда. Если ты их в аэропорту не зацепишь и на хвост не сядешь, то мы словим пустышку. Человека в Москве не найти, и все, что мы с тобой задумали, в толчок кинуть и за веревочку дернуть». Поняв, что старый вор снова прав, Николай вздохнул и опустился на тахту. Мефодий взглянул на часы и хлопнул Николая по литому плечу. — «Не тушуйся. Я уже карты пересдал. Полетишь в 6 утра грузовым самолетом. Ты в списке команды грузчиком записан». — «Когда же ты успел? Черт старый!» — вскинулся Николай. — «За мой срок в зоне разных людишек пришлось повидать. Я тебе еще в Москве тачку с водилой организовал. В столице без тачки пропадешь. Теперь слушай внимательно. В аэропорту встретит тебя мой давний подельник. Когда-то знатный вор был, Большим авторитетом в зоне пользовался, но сейчас отдел отошел. Он просто будет возить тебя, и все. Зови его по имени-отчеству. Сергей Васильевич. Он женат, имеет 2 детей. Рискует по старой дружбе и за деньги. Его этот кризис сильно ушиб. — А он, случайно, на ментовку не стучит? — спросил Николай. — Не знаю. Может, и стучит. — спокойно ответил Мефодий. — Нам до его жизни дела нет. Тебе он поможет. Оно и главное. — Значит так. Ты владелец лесопилки. Сейчас сильно расширяешься. А напарник твой вроде дурака валяет. Потому в Москве желаешь за ним проследить. Выяснить, правду он тебе говорит или вала крутит. Как в машину к нему сядешь, отдай деньги вперед. Мефодий протянул Николаю тяжелый пакет. Тут 40 000 зеленью. Доля Юрки Косача. Николай прикинул пакет на руке. А тебе без дела? Сухо сказал Мефодий. В Москве только на мысочках ходить. В морду плюнут? А ты и не заметил. Ну, с Богом, Николаша. Будь умницей. Бойцы Юрий Косач и Петр Фетисов долетели комфортабельно. Их встречали 2 очень молодых парня. Когда они сели в черную сверкающую «Волгу», Петр хмыкнул и весело сказал. «А в Москве права до 18 дают?» «В Москве права дают не по годам, а по уму», — ответил парень за рулем. — Ты бы только до крематория получил. Сотрудники ФСБ не хотели пачкаться в непонятном деле и поручили встречу бойцов курсантам, которые проходили практику в одном из подразделений. Но полковник, ведущий разработку, не бросил пацанов, а в неприметных «Жигулях» двинул за ними от аэровокзала в город. Сергей Васильевич Усков быстро засек сопровождение, не удержался и ехидно сказал: «А твои подельники, Никола, в столице люди уважаемые. Их ведут как серьезную птицу. Пацаны в «Волге» вроде шавок, а серый волк за ними приглядывает. Ну, мы разных видели. Тачка у нас невидная, продержимся». На шоссе наружку вести было просто. Когда въехали в город, Усков надел беретку, прикрыв седую голову. — Ты, парень, опустись на сиденье, приляг. Николай молча лег и незаметно задремал, проснулся от толчков в бок.